36. Примечание. Литературное наследство. Тома 16-18, страница 716. Журнал «Московский наблюдатель» напечатал стихотворение в сентябрьской книжке, вышедшей в свет в декабре. Смотрите очерк. Конец примечания. А зачем наблюдатель напечатал стихи на выздоровление Лукула? По-моему, это большая неосторожность. На Пушкина смотреть нечего, он сорвиголова. Краевский Погодину. 17 января 1836 года. Из Петербурга в Москву. 37. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Издание 4. Ленинград, 1977-79 годы. Том 3, страницы 316-317. Смотрите очерк. Конец примечания. На выздоровление Лукула. Подражание латинскому. Ты угасал, богач молодой. Ты слышал плач друзей печальных. Уж смерть являлась за тобой в дверях синей твоих хрустальных. Она, как втершийся с утра заимодавец терпеливый, торча в передней молчаливой, не трогалась с ковра. В померкшей комнате твоей врачи угрюмые шептались, твоих нахлебников, Цирцей, смущением лица омрачались. Вздыхали верные рабы и за тебя богов молили, не зная в страхе, что сулили им тайные судьбы. А между тем наследник твой, как ворон к мертвечине падкой, бледнел и трясся над тобой, знобим стяжанья лихорадкой. Уже скупой его сургуч пятнал замки твоей конторы, и мнил загресть он злато горы в пыли бумажных куч. Он мнил, теперь уж у вельмож не стану нянчить ребятишек, я сам вельможа буду тож. В подвалах благо есть излишек. Теперь мне честность трын-трава. Жену обсчитывать не буду и воровать уже забуду казенные дрова. Но ты воскрес, твои друзья в ладони хлопая ликуют, рабы, как добрая семья, друг друга в радости целуют. Бодрится врач, подняв очки, гробовый мастер взоры клонит, а вместе с ним приказчик гонит наследников толчки. Так жизнь тебе возвращена со всею прелестью своею. Смотри, бесценный дар она, умей же пользоваться ею, укрась ее. Года летят, пора, введи в свои чертоги жену-красавицу, и боги ваш брак благословят. 1835 год. Александр Сергеевич Пушкин. 38. Примечание. Никитенко, том 1, страницы 179-180. Смотрите очерк и примечание к номеру 6. Конец примечания. 17 января 1836 года. Пушкин написал «Род Пасквиля» на министра народного просвещения, на которого он очень сердит, за то, что тот подвергнул его сочинение общей цензуре. Прежде его сочинения рассматривались в собственной канцелярии государя, который и сам иногда читал их. Так, например, поэма «Медный всадник» им самим не пропущена. Пасквиль Пушкина называется «Выздоровление Лукула». Он напечатан в «Московском наблюдателе». Он как-то хвалился, что непременно посадит на гаупвахту кого-нибудь из здешних цензоров, особенно меня, которому не хочет простить за Анжела. Этой цели он теперь, кажется, достигнет в Москве, ибо пьеса наделала много шума в городе. Все узнают о ней как нельзя лучше Уварова. 20 января. Весь город занят выздоровлением Лукула. Враги Уварова читают пьесу с восхищением, но большинство образованной публики недовольно своим поэтом. В самом деле, Пушкин этим стихотворением немного выиграл в общественном мнении, которым при всей своей гордости, однако, очень дорожит. Государь через Бенкендорфа приказал сделать ему строгий выговор. Никитенко из дневника. 39. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-37 годы. Ленинград. 1969 год. Академия наук СССР. Институт русской литературы. Страница 120. Оправдаться перед министром, перед Уваровым. По-видимому, в разговоре Бенкендорф советовал Пушкину уладить дело лично с оскорбленным стихами Уваровым. Конец примечания. «Умоляю вас простить мне мою настойчивость, но так как вчера я не мог оправдаться перед министром, моя ода была послана в Москву без всякого объяснения. Мои друзья совсем не знали о ней. Всякого рода намеки тщательно удалены оттуда. Сатирическая часть направлена против гнусной жадности наследника, который во время болезни своего родственника приказывает уже наложить печати на имущество, которого он жаждет. Признаюсь, что подобный анекдот получил огласку, и что я воспользовался поэтическим выражением, проскользнувшим на этот счет. Невозможно написать сатирическую оду без того, чтобы злоязычие тотчас не нашло в ней намека. Державин в своем «Вельможе» нарисовал сибарита, утопающего в сластолюбии, глухого к воплям народа и восклицающего «Мне миг покоя моего приятнее, чем в истории веки». Эти стихи применяли к Потемкину и к другим. Между тем, все эти выражения были общими местами, которые повторялись тысячу раз. Другими словами, в сатире наиболее низменные и наиболее распространенные пороки, описанные в сущности, то были пороки знатного вельможи, и мне неизвестно, насколько Державин был неповинен в каких-либо личных нападках. В образе низкого скупца, негодяя, ворующего казенные дрова, подающего жене фальшивые счета, подхалима, ставшего нянькой в домах знатных вельмож и так далее, публика, говорят, узнала вельможу, человека богатого, человека, удостоенного важной должности. Тем хуже для публики. Мне же довольно того, что я не только не назвал, но даже не намекнул кому бы то ни было, что моя ода. Я прошу только, чтобы мне доказали, что я его назвал. Какая черта моей оды может быть к нему применена, или же что я намекал? Все это очень неопределенно. Все эти обвинения — суть общие места. Мне не важно, права ли публика или не права. Что для меня очень важно, это доказать, что никогда и ничем я не намекал решительно никому на то, что моя ода направлена против кого бы то ни было. Пушкин Бенкендорфу. Между 16 и 20 января 1836 года. Петербург. Черновое. 40. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страницы 123-195. Боголюбов был уваровским шпионом-переносчиком. Друзья упрекали Пушкина за знакомство с ним. Смотрите очерк. Конец примечания. «Князь, с сожалением вижу себя вынужденным беспокоить ваше сиятельство». Но как дворянин и отец семейства, я должен блюсти мою честь и то имя, которое оставлю моим детям. Я не имею чести быть лично известен вашему сиятельству. Я не только никогда не оскорблял вас, но по причинам мне известным до сих пор питал к вам искреннее чувство уважения и признательности. Однако же некий господин Боголюбов публично повторял оскорбительные для меня отзывы, якобы исходящие от вас. Прошу ваше сиятельство не отказать сообщить мне, как я должен поступить. Лучше, нежели кто-либо, я знаю расстояние, отделяющее меня от вас. Но вы не только знатный вельможа, но и представитель нашего древнего и подлинного дворянства, к которому я и принадлежу. Вы поймете, надеюсь, без труда настоятельную необходимость, заставившую меня поступить таким образом». С уважением остаюсь вашего сиятельства, нижайший и покорнейший слуга Александр Пушкин. Пушкин, Репнину, 5 февраля 1836 года, Петербург, черновая редакция. Утверждают, говорят, что князь Репнин позволил себе неприличные, оскорбительные отзывы, говоря об... Оскорбленное лицо просит князя Репнина соблаговолить не вмешиваться в дело, которое его никак не касается. Это обращение продиктовано не чувством страха или даже осторожности, но единственно чувством расположения и преданности, которое оскорбленное лицо питает князю Репнину по известным ему причинам. 41. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Тома 1-17. Москва-Ленинград. 1937-1959 годы. Том 16. Страница 84. Милостивый государь Александр Сергеевич, сколь нелестны для меня некоторые изречения письма вашего, но с откровенностью скажу вам, что оно меня огорчило, ибо доказывает, что вы, милостивый государь, не презрели рассказов, столь противных правилам моим. Господина Боголюбова я единственно вижу у С.С. Уварова, и с ним никаких сношений не имею, и никогда ничего на ваш счет в присутствии его не говорил, а тем паче, прочтя послание Лукулу. Вам же искренне скажу, что гениальный талант ваш принесет пользу Отечеству и вам славу, воспевая веру и верность русскую, а не оскорблением честных людей. Простите мне сию правду русскую, она послужит вернейшим доказательством тех чувств отличного почтения, с коими имею честь быть вашим покорнейшим слугою. Князь Репнин. Репнин Пушкину, 10 февраля 1836 года, Петербург. 42. Пушкин. Письма последних лет. Страница 124. Конец примечания. Милостивый государь, князь Николай Григорьевич, приношу вашему сиятельству искреннюю, глубочайшую мою благодарность за письмо, коего изволили меня удостоить. Не могу не сознаться, что мнение вашего сиятельства касательно сочинений, оскорбительных для чести частного лица, совершенно справедливо. Трудно их извинить, даже когда они написаны в минуту огорчения и слепой досады. Как забава суетного или развращенного ума они были бы непростительны. С глубочайшим почтением и совершенной преданностью есм, милостивый государь вашего сиятельства, покорнейшим слугою, Александр Пушкин. Пушкин Репнину, 11 февраля 1836 года, Петербург. 43. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Тома 1-17, Москва-Ленинград, 1937-59 годы, том 16, страницы 383-384. Смотрите очерк «Распря славян». Так называлось во французском переводе Уварова стихотворение Пушкина «Клеветникам России». Конец примечания. «Милостивый государь! Полный стыда и раскаяния прихожу я к подножию Парнаса принести повинную в том, что изуродовал вашу прекрасную оду на выздоровление Лукула, пытаясь подражать ей или, скорее, ее собезьянничать французскими стихами. Кроме того, чтобы придать некоторую ценность моему переводу, я поднес ее красноречивому переводчику «Распреславян», моему благосклонному начальнику господину Уварову, министру народного просвещения, дабы он мог опубликовать ее от своего имени, подобно тому, как он уже публиковал многие труды, между прочим, и ученые комментарии профессора Грефа к древним классикам. Я был убежден в том, что если его превосходительство удостоит оказать ту же честь моему опыту, я вскоре, несмотря на мое невежество и мое помешательство, законным порядком установленные по его приказаниям, буду академиком, членом Государственного совета, кавалером с орденской лентой и прочее, и прочее, прочее, ибо его прихоти ныне достаточно для назначения и смещения академиков, профессоров, заслуженных людей и тому подобных. Но, увы, вскоре мои воздушные замки рассеялись, как дым. Мой меценат до сих пор даже не удостоил почтить меня одним единственным ответом, хотя мое посвятительное послание было пятым письмом, мною ему адресованным. Таким образом, я, по-видимому, обречен до конца моих дней носить скромное звание действительного профессора Казанского университета. Вы видите, милостивый государь, что, переводя вашу оду, я не стремился к другой цели, как только к славе моего знаменитого начальника, который уже давно летит за венцом бессмертия, и к собственному моему преуспеянию на стезе науки и почестей. Итак, смею надеяться, что, приняв во внимание эти побуждения, вы не откажете мне в прощении, о котором я молю. Впрочем, чтобы доказать вам искренность моего раскаяния, посылаю вам все вещественные доказательства преступления и выдаю их вам, связав по рукам и ногам предмет, оригинал и черновик, равно как и мое посвятительное послание, уполномочивая вас, милостивый государь, сделать из этого чудовищного целого публичное и торжественное аутодафе, а от вашего великодушия я ожидаю милостивого манифеста, который бы успокоил мою напуганную совесть. Примите, милостивый государь, выражение чувств уважения и восхищения, которое питает к вам нижайший и покорнейший слуга. Альфонс Жобар. Жобар Пушкину. 16 марта 1836 года. Из Москвы в Петербург. 44. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страница 128. Конец примечания. Милостивый государь, с истинным удовольствием получил я ваш прелестный перевод оды к Лукулу и столь лестное письмо его сопровождающее. Ваши стихи столь же изящные, сколь язвительны, а этим многое сказано. Если правда, как вы говорите в вашем письме, что хотели законным порядком признать вас потерявшим рассудок, то нужно согласиться, что с тех пор вы его чертовски приобрели. Расположение, которое вы, по-видимому, ко мне питаете и которым я горжусь, дает мне право говорить с полным доверием. В вашем письме к господину министру народного просвещения вы, кажется, высказываете намерение напечатать ваш перевод в Бельгии, присоединив к нему несколько примечаний, необходимых, говорите вы, для понимания текста. Осмеливаюсь умолять вас, милостивый государь, отнюдь этого не делать. Мне самому досадно, что я напечатал пьесу, написанную в минуту дурного расположения духа. Ее опубликование навлекло на меня неудовольствие одного лица, мнением которого я дорожу и пренебречь которым не могу, не оказавшись неблагодарным и безрассудным. Будьте настолько добры пожертвовать удовольствием гласности ради мысли, что вы оказываете услугу собрату. Не воскрешайте с помощью вашего таланта произведение, которого без этого впадет в заслуженное им забвение. Смею надеяться, что вы не откажете мне в любезности, о которой я прошу. Вместе с тем покорно прошу вас принять уверение в моем совершенном уважении. Имею честь быть, милостивый государь, ваш покорнейший и нижайший слуга. Пушкин Жобару. 24 марта 1836 года. Из Петербурга в Москву. 45. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Тома с 1 по 17. Москва-Ленинград. 1937-1959 год. Том 16. Страницы 377-388. Контекст переписки с Сологубом. Смотрите очерк. Конец примечания. Милостивый государь, только что, сию минуту, я получил от Андрея Карамзина письмо, в котором он пишет, что в одном из своих предыдущих писем он меня извещал об объяснении, которое вы будто бы желали получить от меня. Спешу вас заверить, милостивый государь, что письмо это до меня не дошло, и что вплоть до сего дня я совершенно не знал, что из-за моей опрометчивости меня могли заподозрить в поступке, недостойном честного человека. Далекий от мысли отказать в удовлетворении, которого вы от меня хотите, милостивый государь, я иду ему навстречу и настоятельно прошу вас дать мне знать через Андрея, когда и каким образом мы можем окончить наше дело». Нынешние обстоятельства не позволяют мне возвратиться в Петербург, если только вы того не пожелаете непременно, да и в таком случае это было бы возможно лишь на несколько часов. Не имея, впрочем, намерения оспаривать ваше вполне законное право вмешиваться в разговоры, которые ведутся с вашей супругой, я отвечу на ваши два вопроса, что я говорил ей о господине Ленском, так как я только что обедал с ним у графа Нессельроде, и что я ничего не знал о сплетнях, говоря ей, и что, кроме того, у меня не было никакой задней мысли, потому что никогда не знаю сплетен света и глубочайшим образом их презираю. Что касается другого поставленного мне вопроса, то я отнюдь не отказываюсь на него ответить. Не получив от вашей супруги никакого ответа и видя, что она с княгиней Вяземской смеется надо мной, если я задавал еще другие нескромные, быть может, вопросы вашей супруге, то это было вызвано, может быть, личными причинами, в которых я не считаю себя обязанным давать отчет. Вот, милостивый государь, все, что я могу вам ответить. Спешу отправить это письмо на почту, чтобы как можно скорее удалить оскорбительное сомнение, которое вы могли питать на мой счет. И прошу вас верить, что я не только не склонен отступать, но даже сочту за честь быть вашим противником». Сологуб Пушкину. Конец января, неопределенно, 1836 года. Из Твери в Петербург, Черновое. 46-е. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-1837 год, страница 124, а также 196. Конец примечания. «Вы взяли на себя напрасный труд, давая мне объяснение, которого я у вас не требовал. Вы позволили себе обратиться к моей жене с неприличными замечаниями и хвалились, что наговорили ей дерзостей. Обстоятельства не позволяют мне отправиться в Тверь раньше конца марта месяца. Прошу меня извинить». Пушкин Сологубу. Первое число февраля 1836-го. Из Петербурга в Тверь. Черновое. Черновая редакция. «Вы взяли на себя напрасный труд, давая мне объяснение, которого я у вас не требовал. Вы позволили себе наговорить дерзостей женщине и хвалиться этим. Ваше имя и общество, в котором вы вращаетесь, обязывает меня привлечь вас к ответу за неприличие вашего поведения». 47-е. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Тома 1, 17, Москва-Ленинград, 1937-1959 год. Том 16, страница 382-383. «Милостивый государь, пользуюсь верной оказией, чтобы ответить на письмо, переданное мне от вас господином Хлюстиным. Не отвечая на странные выражения, которыми вы пользуетесь, и которые могли быть вызваны только недоразумением, я замечу лишь, милостивый государь, что не могу понять, как ваша супруга могла обидеться на такой банальный вопрос, давно ли вы замужем. Мне кажется, также, что для нее вы как раз последнее лицо, которое могло бы принять это за оскорбление. Что же касается дерзостей, будто бы сказанных мною, то прошу вас иметь в виду, что я слишком хорошо воспитан, милостивый государь, чтобы говорить их мужчине, и недостаточно безумен, чтобы говорить их женщине, и еще менее, чтобы ими хвалиться. Теперь, милостивый государь, я вас ждал в течение всего февраля месяца, и так как служба моя не позволяет мне оставаться в Твери долее, я выйду в различные места назначения. Когда вам будет угодно вновь потребовать от меня удовлетворения, вы найдете меня всегда готовым принять ваш вызов. Прошу вас не отказать, дать мне ответ и сказать мне решительно, продолжаете ли вы настаивать на серьезной дуэли, так как я другой не признаю, или же не предпочитаете ли вы, забыв сплетни, которые поставили ее между нами, избавить нас обоих от нелепого положения и беспричинного несчастья. Сологуб Пушкину. Начало марта 1836-го. Из Твери в Петербург. Черновое. 48-е. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 16, страница 379. «Обманули публику о переводе Вастолы, выполненном Люценко, но изданном под именем Пушкина». Конец примечания. «Милостивый государь», я повторил в виде цитаты замечания господина Сенковского, смысл которых сводился к тому, что вы обманули публику. Вместо того, чтобы видеть в этом, поскольку дело касалось меня, простую цитату, вы нашли возможным счесть меня эхом господина Сенковского. Вы нас в некотором роде смешали вместе и закрепили наш союз следующими словами. Мне всего досаднее, что эти люди повторяют нелепости свиней и мерзавцев, каков Сенковский. В выражении «эти люди» подразумевался я. Тон и запальчивость вашего голоса не оставляли никакого сомнения относительно смысла ваших слов, даже если бы логика и допускала неопределенность их значения. Но повторение нелепостей не могло, разумно говоря, вызвать в вас никакого раздражения. Следовательно, вам показалось, что вы слышали и нашли во мне их отголосок. Оскорбление было достаточно ясно выражено. Вы делали меня соучастником нелепостей свиней и мерзавцев. Между тем, к моему стыду или к моей чести, я не признал или не принял оскорбления и ограничился ответом, что если вы непременно хотите сделать меня участником суждений об обмане публики, то я их вполне принимаю на свой счет, но что я отказываюсь от приобщения меня к свиньям и мерзавцам. Соглашаясь таким образом и против моей воли сказать вам, что вы обманываете публику в литературном смысле, ибо ведь все время дело шло о литературе, я наносил вам самую большую литературную обиду, которую я отвечал и доставлял себе удовлетворение за обиду личную. Думаю, что я отвел себе роль достаточно благодушную и достаточно кроткую, ибо даже при взаимности оскорблений отпор никогда не бывает равноценен с первоначальным выпадом. Только в этом последнем заключается сущность обиды. Однако именно вы, после подобного поведения с моей стороны, стали произносить слова, предвещавшие принятую по обычаям общества встречу. «Это уж слишком, это не может так окончиться, посмотрим» и прочее, прочее. Я ждал результата этих угроз, но, не получая от вас никаких известий, я должен теперь просить у вас объяснений. Первое. В том, что вы сделали меня соучастником нелепостей свиней и мерзавцев. Второе. В том, что вы обратились ко мне, не давая им дальнейшего хода, с угрозами, равносильными вызову на дуэль. Третье. В том, что вы не исполнили по отношению ко мне долга вежливости, не ответив мне на поклон, когда я уходил от вас. Имею честь быть, милостивый государь, ваш нижайший и покорный слуга Хлюстин. Хлюстин Пушкину, 4 февраля 1836 года, Петербург.